Глава 35. Ворон и котелок. Мегвин поморщилась, когда снова раздалось громкое лязганье. Скорбный звук, который так много значил. Но ничего хорошего в нем не было. Одна из девушек, маленькая светлокожая красотка, Мегвин сразу поняла, что она ленивица, отпустила брус, который они все толкали, чтобы закрыть уши. Тяжелый кусок дерева предназначался для того, чтобы поддерживать едва не упавшие закрытые ворота. Но Мегвин и две другие девушки продолжали его удерживать. «Клянусь стадами Багбы, сивка!» — прорычала она, обращаясь к той, что выпустила брус. «Ты спятила! Если бы он упал, то мог бы кого-нибудь раздавить или сломать ногу!» «Мне очень жаль, миледи!» — сказала девушка, у которой раскраснелись щеки. «Просто этот громкий звук! Он меня пугает!» Она шагнула, чтобы занять свое место, и они снова принялись толкать массивный дубовый брус, чтобы загон оставался закрытым. Внутри ограды беспокойно фыркал домашний скот, встревоженный, как и молодые женщины, громкими звуками. Со скрежетом и грохотом брус встал на свое место. И они повернулись, тяжело дыша, после чего прислонились спинами к воротам. «Милосердные боги!» — простонала Мегвин. «Моя спина не выдерживает!» «Так неправильно!» — сказала Сивга, печально разглядывая кровавые царапины на ладонях. «Это мужская работа!» Металлический звон прекратился, и на мгновение возникло ощущение, будто сама тишина поет. Дочь Лута глубоко вдохнула морозный воздух. «Нет, малышка Сивга», — проговорила она, — «то, что мужчины сейчас делают, и есть мужская работа. А все остальное стало женской, если только ты не хочешь взять в руки меч или копье». «Сивга», — со смехом сказала одна из девушек, — «она даже паука не может убить». «Я зову для этого Тайлета», — заявила Сивга, гордившаяся своей брезгливостью. «И он всегда приходит на помощь!» Мегвин сделала кислую гримасу. «Ну, нам пора привыкать самим разбираться с пауками», — сказала она. «В ближайшее время вокруг будет мало мужчин, а тем, кто останется, хватит своей работы». «Для вас все иначе, принцесса», — возразила Сивга. «Вы большая и сильная». Мегвин бросила на нее суровый взгляд, но ничего не ответила. «Вы же не думаете, что сражения будут продолжаться все лето?» — спросила другая девушка, словно речь шла об очередной, особенно неприятной, но обычной работе. Мегвин повернулась, чтобы посмотреть на всех сразу, на влажные от пота лица и в глаза, искавшие более интересную тему для разговора. На мгновение ей захотелось закричать, напугать их, объяснить, что это не турнир, не игра, что все смертельно серьезно. «Но зачем тыкать их лицом в грязь сейчас?» — подумала она, смягчаясь. «Очень скоро они и без меня получат полную меру самых разных неприятностей». «Я не знаю, как долго это будет продолжаться, Гвилан», — сказала она и покачала головой. «Надеюсь, что нет. Очень надеюсь». Когда Мегвин шла от загонов в сторону большого зала, двое мужчин начали колотить в большой бронзовый котел, висевший на дубовой раме перед входными дверями Тайга. Вблизи грохот ударов, окованных железом дубинок по котлу, был таким оглушительным, что ей пришлось прикрыть уши руками. Мегвин в очередной раз удивилась, как ее отец и советники способны думать, не говоря уже о том, чтобы планировать стратегию, от которой будет зависеть их жизнь или смерть, когда рядом с залом стоит такой шум. Тем не менее, если бы котелок Ринна не гремел, ушли бы дни, чтобы предупредить один за другим соседние города, в особенности те, что расположены на склонах Грянспога. Теперь обитатели деревень и поместий, до которых долетит сигнал, сразу пошлют гонцов, чтобы предупредить тех, кто живет дальше. Лорд Тайга приказывал колотить в котелок, сообщая об опасности, Задолго до того, как Эрн-охотник и его могучее копье Оэндат превратили их страну в могучее королевство. Даже дети, никогда не слышавшие этого звука, сразу его узнавали. Ведь о котелке Ринна рассказывали столько историй. Сегодня высокие окна Таега были закрыты ставнями, чтобы защитить от холодного ветра и тумана. Мегвин нашла отца и его советников у камина, где они обсуждали какие-то важные проблемы. «Дочь моя», — сказал Лут, вставая. Ему пришлось сделать заметные усилия, чтобы улыбнуться Мегвин. «Я собрала женщин, и мы отвели оставшуюся часть домашнего скота в загон», — доложила Мегвин. «Я не думаю, что нам следовало помещать столько голов в одном месте. Им там слишком тесно, и коровы пребывают в мрачном настроении». Лут пренебрежительно махнул рукой. «Лучше потерять несколько голов сейчас, чем потом, когда нам придется в спешке отгонять их в горы», — ответил он. В дальнем конце зала распахнулась дверь. Часовые стукнули мечами по щитам, и возникло ощущение, будто по залу пронеслось эхо звона котелка. «Но спасибо тебе, Мегвин», — сказал король, поворачиваясь, чтобы приветствовать вновь прибывшего. «Эолейр!» — воскликнул он, когда граф, все еще одетый в запыленный после путешествия плащ, к нему подошел. «Ты быстро вернулся от целителей. Хорошо. Как твои люди?» Граф Надмулаха опустился на одно колено, но сразу же встал после нетерпеливого жеста Лута. «Пятеро в порядке. Двое получили ранения и выглядят не лучшим образом. За оставшихся четверых Скали ответит лично». Тут только он увидел дочь Лута и широко улыбнулся, но его лоб оставался нахмуренным. «Миледи Мегвин», — сказал Эолейр, и снова поклонился, чтобы поцеловать ее руку с длинными пальцами, которые, как она со смущением заметила, были грязными после работы в загоне. «Я слышала, что вы вернулись, граф», — сказала она. «Мне бы хотелось, чтобы это произошло при более счастливых обстоятельствах». «Я сожалею из-за гибели твоих отважных людей, Эолейр», — сказал король, возвращаясь к своему месту за столом, где сидели старый Краобан и другие его доверенные люди. «Однако нам следует благодарить Бриониха и Мурхага Однорукого, что вы столкнулись с отрядом разведчиков. В противном случае Скали и его ублюдки-северяне могли застать нас врасплох. Я уверен, после схватки с твоими людьми он будет осторожнее. Возможно, вовсе передумает на нас нападать». «Я бы хотел, чтобы это оказалось правдой, мой король», — сказал Эолейр, печально покачав головой. Сердце Мегвин смягчилось, когда она увидела, как упорно он борется с усталостью. Но она тут же безмолвно выругала себя за детские эмоции. «Боюсь, все гораздо хуже. Если Скали осмелился на предательские нападения так далеко от дома, значит, он знает, что чаша весов начала склоняться в его сторону». «Но почему?» — запротестовал Лут. «Мы жили в мире с риммерами в течение многих лет». «Я полагаю, сир, дело не в этом». Эолейр держался уважительно, но не боялся возражать своему королю. «Если бы старый из Гримнур продолжал управлять Элвридсхоллом, у вас были бы все основания удивляться, но Скали, человек Элиаса. До меня из Набана дошли слухи, что Элиас со дня на день поведет армию против Джошуа. Он знает про наш отказ на ультиматум Гутвульфа и боится, что эрнистерийцы могут нанести ему удар в спину, когда он выступит против Наглимунда. «Но Гвитин все еще там!» — испуганно сказала Мегвин. «И что того хуже? Около полусотни лучших наших людей!» — прорычал старый Краобан, сидевший рядом с камином. Эолейр повернулся и бросил немного снисходительный и сочувствующий взгляд на Мегвин. Ваш брат наверняка находится в большей безопасности за толстыми стенами Нагримунда, чем если бы он оставался в Эрнисдарке. Кроме того, если принц Гвитин узнает о наших проблемах, он вместе со своим отрядом в 50 человек окажется за спиной у скали, что станет нашим преимуществом. Король Лут потер глаза, словно рассчитывал избавиться от смятения и тревог последнего дня. — Я не знаю, Эолейр, ничего не знаю, — сказал король. — У меня плохое предчувствие, и нам не нужен прорицатель, чтобы понимать. Нас ждет тяжелый год, что стало ясно с самого его начала. — Но я с тобой, отец, — сказала Мегвин, которая подошла к Луту и опустилась рядом с ним на колени. — И останусь с тобой. Король погладил ее по руке. Эолейр улыбнулся и кивнул девушке после ее слов, обращенных к отцу. Но сейчас он думал о двух своих умиравших солдатах, а также о крупных силах римеров, которые через Фростмарш направлялись к Иннискричу. Мощная волна острого разумного железа. «Те, кто здесь останутся, не будут нас благодарить», — тихо сказал граф. А снаружи над холмами разносился пронзительный голос котелка. «Опасность! Опасность! Опасность!» Барон де Вассаль и его небольшой отряд из Наббана умудрился превратить покои в расположенном на сквозняке восточном крыле Нагримунда в уютный уголок своего южного дома. И хотя капризная погода не позволяла оставлять широко открытыми окна и двери, как в теплом Наббане, они украсили каменные стены ярко-зелеными и небесно-голубыми гобеленами, а все свободные пространства заполнили свечами и мерцавшими масляными лампами, и закрытые от непогоды комнаты расцвели в ярком свете. «Здесь даже в полдень светлее, чем под открытым небом», — подумал Изгримнур. «Но все, как и сказал старый Ернауга, у них нет ни единого шанса заставить исчезнуть остальные проблемы, как они изгнали из своих покоев зимнюю темноту». Ноздри герцога подрагивали, как у напуганной лошади. Де Вассаль повсюду расставил горшки с благовониями. Зажженные фитили плавали в масле, точно белые черви, наполняя покои запахами островных пряностей. «Интересно, его раздражает запах общего страха или он не любит, как пахнет честное железо?» — мысленно пробормотал Изгримнур, с отвращением фыркнул и передвинул свой стул к двери коридора. Де Вассаль удивился, когда увидел у дверей своих покоев внезапно появившихся герцога и принца Джошуа, но сразу пригласил их войти, сбросив в сторону разноцветные одежды, лежавшие на жестких стульях, чтобы его гости могли сесть. «Сожалею, что нам пришлось побеспокоить вас, барон», — сказал Джошуа, наклоняясь вперед и упираясь локтями в колени. «Но я хотел поговорить с вами наедине до того, как мы сегодня закроем Раэт». «Конечно, мой принц, конечно!» — ободряюще кивнул Де Вассаль. Изгримнур с презрением посмотрел на сияющие волосы и блестящие безделушки, которые барон носил на шее и запястьях, не понимая, как они могли сочетаться с репутацией превосходного фехтовальщика. «Такое впечатление, что он зацепится рукоятью меча за одно из ожерелий и на нем повесится», — подумал герцог. Джошуа быстро рассказал о событиях последних двух дней, которые стали настоящей причиной закрытия Раэда. Де Вассаль, который, как и все собравшиеся лорды, сомневался, но принял слова принца о плохом самочувствии, приподнял бровь, однако промолчал. «Я не мог говорить открыто тогда и не могу сейчас», — продолжал Джошуа. «Во время неизбежной суматохи и мобилизации нашей армии, когда кто-то постоянно появляется, а кто-то уходит, тому, кто нас не поддерживает, или шпионам Элиаса, будет совсем несложно доложить верховному королю о наших тревогах и планах. «Но ваши страхи и без того всем известны», — заметил Девассаль. «И мы еще не сформулировали наши планы. Пока». «К тому времени, когда я буду готов говорить с лордами, мне придется закрыть ворота. Но, видите ли, барон, вы знаете не все». И принц начал рассказывать Девассалю о трех мечах, пророческой поэме из книги безумного священника и о том, как совпали сны нескольких человек. «Но если вы намеревались в самое ближайшее время рассказать об этом вашим вассалам, почему решили говорить со мной сейчас?» — спросил Девассаль. Сидевший у двери из Гримнур фыркнул. У него возник такой же вопрос. «Потому что мне прямо сейчас необходим ваш лорд Леобардис», — ответил Джошуа. «Мне нужен Набан». Он встал и начал кружить по комнате, глядя на стены, словно решил изучить гобелены. Но его взгляд был устремлен очень далеко, мимо великолепных тканей и каменных стен. «Мне с самого начала требовалась клятва верности вашего герцога. Но сейчас нужна еще больше», — продолжал принц. «Элиас отдал Риммерсгард во власть Скали и его клана Ворона из Кальцкрика. Таким образом, он приставил кинжал к спине короля Лута. Теперь эрнистерийцы смогут прислать мне намного меньше солдат, поскольку они вынуждены охранять собственные земли. Гвитин, который неделю назад рвался выступить против Элиаса, собирается вернуться домой, чтобы помочь отцу защищать Эрнисдарк и его внешние границы». Джошуа повернулся, чтобы посмотреть Девассалю в глаза. Лицо принца превратилось в маску холодной гордости, но рука дрогнула, что не укрылось от внимания из Гримнура и Девассаля. «Если герцог Леобардис не хочет быть лакеем Элиаса, он должен стать моим союзником сейчас», — добавил принц. «Но почему вы говорите это мне?» — спросил Девассаль, который выглядел искренне удивленным. «Многое я знал и раньше, а все остальное, мечи, книги и сны, ничего не меняют». «Проклятье, барон! Вы ошибаетесь!» — резко возразил Джошуа, который уже почти кричал. «Без Леобардиса и с учетом того, что Эрнистир находится под угрозой с севера, мой брат с легкостью нас раздавит. Я уже не говорю о том, что он связался с демонами, и никто не знает, какие преимущества от них получил. Мы предприняли слабую попытку противостоять вражеским силам. Но даже если, вопреки всем вероятностям, нам будет сопутствовать успех, никому не известно, что это даст, когда он захватит почти все земельные владения. И тогда ваш герцог, как и все остальные, сможет отвечать королю Элиасу только одно: «Да, господин». Барон снова покачал головой, и его ожерелья тихонько зазвенели. «Я в смущении, милорд», — ответил Девассаль. «Быть может, вы не знаете, что еще позавчера вечером я отправил своего самого быстрого курьера с сообщением в Санцелан Маистревис, в котором написал Леобардису, что вы, по моим представлениям, намерены сражаться, и ему следует выдвинуть войска для вашей поддержки». «Что?» Из Гримнур вскочил на ноги, и его удивление было столь же заметным, как у принца. Оба наклонились к Девассалю, и на их лицах появилось выражение, как у людей, на которых напали ночью. «Ну а почему вы мне ничего не сказали?» — резко спросил Джошуа. «Но, мой принц, я вам сказал!» — фыркнул Девассаль. «Во всяком случае, когда мне сообщили, что вас не следует беспокоить, я оставил вам послание, скрепленное моей печатью. Вы должны были его прочитать». «Благословенные Осирис и мать его!» — Джошуа хлопнул себя ладонью левой руки по бедру. «Тут я могу винить только самого себя. Ведь ваше послание и сейчас лежит рядом с моей постелью. Де Орнот принес его мне, но я ждал более спокойного момента. А потом, наверное, просто забыл. Впрочем, ничего страшного не случилось. и ваши новости превосходны. Так вы утверждаете, что Леобардис будет сражаться? С подозрением спросил Изгримнур. Но как вы можете быть уверены? Вы ведь и сами пребывали в сомнениях. Герцог Изгримнур, голос Девассаля стал ледяным. Вы должны понимать, что я лишь исполнял свой долг. По правде говоря, герцог Леобардис уже давно симпатизирует принцу Джошуа. К тому же он опасается, что Элиас поведет себя слишком агрессивно. Наша армия уже несколько недель приведена в боевую готовность. Но тогда зачем он прислал вас? Спросил Джошуа. Что рассчитывал узнать? Ведь я все рассказал ему в своих посланиях. Герцог не искал новых сведений, ответил Девассаль. Хотя здесь оказалось гораздо больше интересного, чем мы оба ожидали. Нет, он отправил меня сюда, чтобы произвести впечатление на некоторых людей в Наббане. У герцога есть противники среди его вассалов? Поинтересовался Джошуа, глаза которого заблестели. Конечно, кивнул Девассаль. Но тут нет ничего удивительного. И вовсе не это послужило поводом для моей миссии. Дело в том, что существует источник скрытого сопротивления, который находится рядом с герцогом. И хотя в небольшом помещении находились только они трое, Девассаль на всякий случай огляделся по сторонам. Его жена и сын противятся союзу с вами. Наконец закончил свою мысль Девассаль. Вы имеете в виду старшего сына Бенигариса? Уточнил Джошуа. Да, в противном случае на моем месте был бы он или кто-то из младших сыновей. Барон пожал плечами. Бенигарису многое нравится в правлении Элиаса, как и герцогине Нессалантия. Посол Наббана снова пожал плечами. И она также встала на сторону верховного короля. Джошуа горько улыбнулся. Нессаланта умная женщина. Как жаль, что теперь ей придется поддержать решение мужа в выборе союзников. Возможно, ее интуиция окажется верной. Джошуа! Изгримнур был шокирован. «Я пошутил, старый друг», — ответил принц, но его выдало выражение лица. «Значит, герцог приведет свое войско, мой добрый Девассаль?» «Как только у него появится возможность, принц Джошуа, и с ним будут лучшие рыцари Наббана». «И большой отряд копейщиков и лучников, я надеюсь. Да благословит всех нас Эйдон, барон». Они с Изгримнуром попрощались и вышли в темный коридор, оставив за спиной яркие цвета покоев барона, словно сон, оборвавшийся перед пробуждением. «По крайней мере, один человек из тех, кого я знаю, будет доволен, услышав эту новость из Гримнур», — заметил принц. Герцог вопросительно приподнял бровь. «Моя племянница очень огорчилась, когда узнала, что герцог Леобардис не придет к нам на помощь. Ведь не Саланта ее тетя. Мириамель порадует эта новость». «Давайте ей расскажем», — предложил Изгримнур и, взяв Джошуа за локоть, повел в сторону двора. «Вероятно, она проводит время с придворными леди. Я устал от созерцания усатых солдат. Пусть я уже старик, но время от времени с удовольствием полюбуюсь на молодых леди». «Так тому и быть», — с улыбкой согласился Джошуа, которого порадовало, что он снова видит прежнего из Гримнура. «А потом мы нанесем визит твоей жене, и ты сможешь рассказать ей о своей неослабевающей любви к ней». «Принц Джошуа!» — заговорил из Гримнур, тщательно подбирая слова. «Ты никогда не станешь слишком старым, чтобы я смог надрать тебе уши. И сейчас самое время узнать, так ли это». «Не сегодня», — ухмыльнулся Джошуа. «Мне они потребуются, чтобы оценить то, что расскажет тебе сегодня Гутрун». Ветер, шелестевший над водой, нес запах кипарисов. Тиамак вытер пот со лба и беззвучно возблагодарил того, что всегда ступает по песку, за неожиданный бриз. Когда он возвращался, проверив ловушки, Тиамак почувствовал, что Вран окутал заряженный близкой грозой воздух. Горячий и гневный он пришел и не уйдет совсем, точно болотный крокодил, кружащий около давшей течь лодки. И вновь Тиамак вытер насухо лоб и потянулся к чаше с чаем из желтокорня, который грелся на огненном камне. Пока потягивал напиток, не без боли в потрескавшихся губах, Тиамак размышлял о том, что делать дальше. Его встревожило странное послание Моргинеса. В течение нескольких дней зловещие слова грохотали у него в голове, точно камушки в сухой тыкве, когда он направлял шестом свою лодку по мелким речушкам в Ранна или по пути на рынок в Кванитупуле, торговой деревушке, пристроившейся вдоль речушки, вытекавшей из озера Эдне, куда он отправлялся во время каждой новой луны, чтобы, воспользовавшись своим необычным образованием, у рыночных прилавков помогать маленьким купцам в Ранном заключать сделки с торговцами из Набанна и Пердруина, которые часто посещали прибрежные поселения. Трудное путешествие в Кванитупул было необходимо хотя бы для того, чтобы заработать несколько монет, а иногда и мешок риса. Рис служил дополнением к крабам, которые оказывались слишком глупыми или самоуверенными, чтобы не попасться в его ловушки. Однако таких предупредительных крабов оказывалось слишком мало, поэтому Тиамак, как правило, питался рыбой и кореньями. Когда он сидел на корточках в своей построенной на сваях хижине, в сотый раз перечитывая тревожное послание Моргинеса, он подумал о шумных гористых улочках Ансис-Пилиппе, столице Пердруина, где когда-то познакомился со старым доктором. В такой же степени, как шум и спектакли в огромном торговом порту, в 100, нет, во много сотен раз больше Кванитупула факт, в который никогда не поверят его собратья Вранны, провинциальные, ползающие по песку деревенщины. Тиамак помнил миллионы постоянно менявшихся запахов. Плывущий со стороны причалов влажный аромат соли, приправленный душком рыбацких лодок, костров на улицах, где бородатые мужчины жарили баранину, мускусный запах стучавших копытами лошадей с гордыми всадниками, купцами и солдатами, заставлявшими прохожих разбегаться во все стороны, и, конечно, одуряющий дух шафрана, голенсоги и корицы, наполнявшие округ специй, будто мимолетные экзотические соблазны. Воспоминания вызвали у Тиамака такой голод, что он едва не расплакался, но заставил себя успокоиться. Ему предстояло довести до конца работу, и он не мог отвлекаться на зов плоти. Моргинес в нем нуждался, и Тиамаку следовало подготовиться. На самом деле, много лет назад в Пердруине именно еда привлекла к нему внимание Моргинеса. Доктор, который отправился на поиски аптекарских снадобий в лавках Ансис-Пилиппе, столкнулся и едва не сбил с ног юношу Вранна. Так неотрывно молодой Тиамак смотрел на марципаны на лотке пекаря. Доктора позабавил и заинтриговал мальчик с болот, оказавшийся так далеко от дома. А его извинения поразили Моргинеса старательно выученными идиомами Набана. Когда Моргинес узнал, что мальчик пришел в столицу Пердруина, чтобы учиться у братьев уссирианцев, и стал первым в своем поселении, кто осмелился покинуть болотистый Вран, он купил ему большую порцию марципана и чашку молока. С того момента Моргинес стал богом для ошеломленного Тиамака. Грязный кусок пергамента, лежавший перед ним, копия исходного сообщения, которое развалилось на части от бесконечного перечитывания, тоже стало малопонятной. Тиамак смотрел на нее столько раз, что это уже не имело значения. Он даже перевел послание в исходный шифр и заново расшифровал, чтобы убедиться, что не пропустил никаких мелких, но важных деталей. Вне всякого сомнения наступило время «Звезды-завоевателя», так написал доктор, предупреждая, что, скорее всего, на длительное время это будет его последним письмом к Тиамаку, но потребуется его помощь. Моргенес сообщал: «Если определенные ужасные вещи, на которые, так говорят, намекает печально известная и потерянная книга, написанная священником Нисосом, когда Тиамак в первый раз отправился в Кванитупул после получения послания, принесенного воробьем, он спросил у Меддастри, купца из Пердруина, с которым иногда пил пиво, что за ужасные события произошли в Эрчестере, эркенландском городе, где жил Моргенес. Меддастри ответил, что он слышал о конфликте верховного короля Элиаса и короля Эрнестира Лута, но все говорят про ссору между Элиасом и его братом принцем Джошуа, а больше купец ничего не знал. Тиамак, который после получения письма от Моргенеса ожидал более серьезных и скорых опасностей, почувствовал себя лучше. И все же послание доктора продолжало его мучить. Печально известная потерянная книга. Как Моргенес сумел узнать его тайну? Тиамак никому о ней не рассказывал. Он хотел сделать сюрприз доктору, планируя навестить его следующей весной, когда собирался впервые двинуться на север от Пердруина. А теперь получалось, что Моргенес что-то знает о его призе. Но почему он ничего не написал? Почему только намекал, говорил загадками и подсказывал, точно краб, осторожно вытаскивающий рыбью голову из одной из ловушек Тиамака? Вран поставил чашку с чаем и начал перемещаться по комнате с низким потолком, почти все время оставаясь на корточках. Горячий кислый ветер усилился. Дом на высоких сваях начал слегка раскачиваться, и солома на крыше по-змеиному зашипела. Тиамак порылся в деревянной шкатулке в поисках сокровища, завернутого в листья и тщательно спрятанного под стопкой пергаментов. Он сам переписал савранские зелья целителей Вранна и втайне считал это своей великой работой. Когда он, наконец, нашел то, что искал, Тиамак достал пергамент и развернул, едва ли не в первый раз за последние две недели. Когда он положил его рядом со своей расшифровкой сообщения Моргенеса, его поразил контраст между ними. Предложения в послании доктора были тщательно выведены чернилами из черного корня на дешевом пергаменте, ставшем таким тонким, что если поднести к нему горящую свечу на расстояние ширины ладони, он мог мгновенно вспыхнуть. А в другом труде, главной ценности Тиамака, написанном на куске плотно натянутой кожи или шкуры, красновато-коричневые слова, словно безумные, разбегались по странице, как будто автор работал, сидя верхом или во время землетрясения. Этот последний пергамент был жемчужиной коллекции Тиамака. По правде говоря, если он правильно определил его происхождение, мог стать самым ценным предметом любой коллекции. Тиамак нашел его в огромной груди старых пергаментов у торговца в Кванитупуле, которые тот продавал для тренировки в письме. Торговец не знал, кому принадлежала коробка с бумагами. Он приобрел ее вслепую где-то в Наббане. Опасаясь, что удача ему изменит, Тиамак не стал больше задавать вопросов, а сразу купил коробку вместе с другими старыми пергаментами, заплатив за них одну блестящую монетку – наббанийскую кини. Он снова посмотрел на пергамент, хотя читал его больше раз, чем послание Моргенеса, если такое вообще было возможно. И в первую очередь верхнюю его часть, которая пострадала значительно меньше и заканчивалась буквами «Арденвирт». Неужели к нему попала знаменитая пропавшая книга Ниссоса «Дюс Варденвирт»? И как мог Моргенес об этом узнать? Тиамак еще никому не рассказывал о своей счастливой находке. Под заголовком шли северные руны. В некоторых местах размазанные, в других часть знаков рассыпалась в ржавую пыль. Но в целом они оставались вполне разборчивыми и были написаны на архаическом наббанийском языке, который использовали 5 столетий назад. Приведи из скалистого сада Нуанни, того, кто ослеплен, но видит все. Найди клинок, что подарит розу у подножия великого дерева риммеров. Найди призыв, громкий голос которого назовет имя того, кто его произнес. На корабле в самом мелком море, когда клинок, призыв и человек встанут у принца правой руки, и тогда узник снова обретет свободу. Под странным стихотворением стояла подпись крупными неровными рунами «Ниссос». И хотя Тиамак очень долго смотрел на страницу, вдохновение оставалось все еще вне его досягаемости. Наконец, вздохнув, он завернул древний свиток в листья и убрал в деревянный ящик. «Так чего же хотел от него Моргенес? Чтобы он отправился в Хейхолд и отдал пергамент ему? Или его следует отнести кому-то из других мудрых? Женщине-ведьме Джилой, толстому Укикуку Выканук или человеку, живущему в Набане? Возможно, разумнее всего дождаться нового послания Моргенеса, вместо того, чтобы действовать поспешно, без полного понимания того, что происходит. В конечном счете, учитывая новости, которыми с ним поделился Миддастри, до того момента, когда реализуются опасения Моргенеса, еще много времени, и вполне можно отложить решение до следующего письма доктора. «Время и терпение», — посоветовал себе Тиамак. «Время и терпение». За окнами, под суровыми порывами ветра, застонали ветви кипариса. Дверь комнаты распахнулась. Санфугол и леди Варшева вскочили на ноги, чувствуя себя виноватыми, словно их поймали за непристойным занятием, хотя они находились в разных концах покоев. Пока оба широко раскрытыми глазами смотрели на вошедшего, лютня Министреля, прислоненная к стулу, поехала и упала ему на ноги. Он поспешно подхватил ее и прижал к груди, словно пострадавшего ребенка. — Проклятье, Варшева! Что ты наделала? — вскричал Джошуа. Встревоженный герцог из Гримнур стоял в дверном проеме у него за спиной. — Успокойся, Джошуа, — сказал он, потянув принца за серую куртку. — Только после того, как я узнаю правду у этой женщины, — прорычал Джошуа. — А до тех пор не вмешивайся, старый друг. Румянец вернулся на щеки Варшевы. — Что ты имеешь в виду? — спросила она. — Ты влетаешь в двери, точно бык, а потом начинаешь выкрикивать вопросы? Чего ты хочешь? «Не делай из меня глупца», — мрачно сказал Джошуа. «Я только что разговаривал с капитаном стражи ворот. Уверен, он отчаянно жалеет, что я его нашел. В такой ярости я находился». «Он сказал, что Мириамель вышла из ворот вчера до полудня с моего разрешения, а значит, без всякого разрешения. Но у нее был фальшивый документ с моей печатью». «И почему ты на меня кричишь?» — высокомерно спросила Варшева. Санфугол, сжимая в руках пострадавший инструмент, начал потихоньку двигаться к двери. «Тебе прекрасно известно, почему!» — прорычал Джошуа, и его лицо стало постепенно бледнеть. «Никуда не уходи, орфист! Я еще с тобой не закончил! Ты пользуешься слишком большим доверием, моей леди!» «Я к вашим услугам, принц Джошуа», — запинаясь, ответил Санфугол. «Я старался составить ей компанию, но про принцессу Мириамель, клянусь, я ничего не знаю». Джошуа сделал несколько шагов внутрь покоев и захлопнул тяжелую дверь, даже не обернувшись назад. Из Гримнур, не утративший легкости движений, успел отскочить в сторону. «Дорогая Варшева, не обращайся со мной так, словно я один из мальчишек из фургонов, с которыми ты выросла. Я только и слышал от тебя, что бедная принцесса печальна, бедная принцесса скучает по семье, и вот Мириамель ушла вместе с каким-то злодеем, а его сообщник использовал мою печать, чтобы ее выпустили из замка. Я не глупец!» Некоторое время темноволосая женщина не опускала взгляда. Потом у нее задрожали губы. По щекам потекли слезы гнева, и она, шурша длинными юбками, села. «Очень хорошо, принц Джошуа», — сказала она. «Отруби мне голову, если хочешь. Я помогла бедной девушке вернуться к ее родным в Набан. Не будь ты таким бессердечным, ты сам бы отправил ее туда с вооруженным эскортом. А теперь ее сопровождает только бедный монах». Она достала платок из-за корсажа платья и прижала его к глазам. «И все же так она будет счастливее, чем здесь, когда чувствовала себя, как птица в клетке!» «Клянусь слезами Элизии!» — выругался Джошуа, вскидывая руку в воздух. «Да чего же ты, глупая женщина! Мириамель хочет только одного — сыграть роль посла! Она рассчитывает покрыть себя славой, сумев привлечь своих родственников из Набана на мою сторону». «Быть может, не совсем правильно назвать это славой, Джошуа», — осторожно сказал Изгримнур. «Я думаю, принцесса искренне хочет помочь». «И что в этом плохого?» — дерзко спросила Варшева. «Тебе ведь необходима помощь Набана. Разве не так? Или ты слишком горд?» «Да поможет мне Бог! Набан уже и без того с нами! Неужели ты не понимаешь? Час назад я встречался с бароном де Вассалем. Теперь дочь верховного короля покинула крепость. Ей предстоит долгое и опасное путешествие. Повсюду рыщут армии ее отца, а шпионы наводнили наши земли, как личинки мясных мух!» Джошуа в отчаянии махнул рукой и опустился на стул, вытянув перед собой длинные ноги. «Для меня это уже слишком, Изгримнур», — устало сказал принц. «И ты удивляешься, что я не объявляю себя претендентом на трон Элиаса? Я не могу даже молодую девушку удержать в замке!» Изгримнур грустно улыбнулся. «У ее отца это тоже не получилось, насколько я помню». «И все равно...» Принц поднял руку и потер лоб. «Усирис, как у меня болит голова!» «Но, Джошуа!» — продолжал герцог, бросив взгляд на остальных и призывая их к молчанию. «Еще не все потеряно. Нам нужно послать отряд из надежных людей, чтобы они отыскали Мириамели, монаха этого, Седрика или как там его?» «Кадрах!» — невыразительным голосом произнес Джошуа. «Ну да, Кадрах!» — проворчал герцог. «Конечно, молодая девушка и нищенствующий монах не могли уйти далеко пешком. Нам нужно отправить за ними отряд всадников». «Если только леди Варшева не припрятала для них еще и лошадей», — мрачно сказал Джошуа и повернулся к Варшеве. «Очевидно, ты так и сделала». Варшева не нашла в себе сил посмотреть ему в глаза. «Милосердный Эйдон!» — выругался Джошуа. «Но это уже слишком! Мне следует отправить тебя в мешке, обратно к твоему отцу-варвару! Ты настоящая дикая кошка!» «Принц Джошуа!» — осмелился заговорить Санфугол. Не дождавшись никакой реакции, он откашлялся. «Мой принц?» «Что?» — раздраженно спросил Джошуа. «Да, ты можешь идти! Я поговорю с тобой позднее. Иди!» «Но, сир, то есть монаха зовут Кадрах?» «Да, так сказал капитан стражи у ворот. Он немного поговорил с ним». «Ты его знаешь или тебе что-то про него известно?» — спросил Джошуа. «Ну, нет, принц Джошуа, но я слышал, что юноша Саймон его встречал», — ответил орфист. «Он много рассказывал мне о своих приключениях, и имя Кадрах мне хорошо знакомо. И да, сэр, если это он, то принцессе может грозить опасность». «Почему?» Джошуа наклонился вперед. «Тот Кадрах, о котором мне рассказывал Саймон, был мерзавцем и вором, сэр. И он представлялся монахом, тут нет никаких сомнений». «Этого не может быть!» — воскликнула Варшева. Краска с век потекла по ее щекам. «Я встречалась с ним, и он цитировал книгу Эйдона. Он хороший, добрый человек, брат Кадрах. «Даже демон может цитировать книгу», — сказал Изгримнур, скорбно качая головой. Принц вскочил на ноги и устремился к двери. «Мы должны немедленно отправить за ними погоню!» — скричал он и повернулся, чтобы взять Варшеву за руку. «Пойдем, леди!» — резко сказал он. «Тебе уже не удастся исправить то, что ты натворила. Но по силам хотя бы рассказать, что тебе известно, где ты спрятал лошадей и все остальное!» Он заставил ее подняться на ноги. «Но я не могу выйти наружу!» Варшева была искренне возмущена. «Взгляни! Я же плакала! Мое лицо выглядит ужасно!» «За ту боль, которую ты причинила мне, а также, возможно, моей глупой племяннице, это еще малое наказание. Пошли!» Он заставил ее выйти из покоев. Изгримнур следовал за ними. Они продолжали спорить, и их громкие голоса эхом отражались от каменных стен коридора. Санфугол остался с тоской, глядя на свою лютню. Вдоль всей ее спинки из ясеня шла трещина, а одна из струн бессильно свисала вниз. «Сегодня будет мало музыки, и едва ли она получится приятной», — пробормотал он. До рассвета оставался час, когда Лут подошел к ее постели. Она не могла заснуть всю ночь. Все в ней сжималось от тревоги о нем, но когда он склонился над ней и коснулся руки, она притворилась, что спит, пытаясь сделать для него единственное, что ей еще оставалось — скрыть свой страх. «Мегвин!» — тихо позвал он. Продолжая лежать с плотно закрытыми глазами, она поборола в себе желание потянуться к отцу и крепко его обнять. Он пришел к ней в полных доспехах и шлеме, и она понимала, что ему будет трудно выпрямиться, если она заставит его наклониться. Она знала, что ему пришлось надеть доспехи, его выдала тяжелая походка и запах масла для полировки. Мысль о том, что он не сможет скрыть свою слабость и возраст именно этой ночью, была для нее невыносима. «Это ты, отец?» — наконец сказала она. «Да». «Ты уже уходишь?» — спросила Мегвин. «Я должен», — ответил он. «Солнце скоро встанет, а мы надеемся к середине утра добраться до границы Комбвуда». Мегвин села. Огонь в камине догорел, и даже с широко открытыми глазами она едва могла что-то рассмотреть. До нее смутно сквозь стены доносились рыдания мачехи Инавен. Мегвин наполнил гнев. Ей не следовало так открыто демонстрировать свое горе. «Да пребудет с тобой щит Бриониха, отец», — сказала она и потянула руку, чтобы отыскать в темноте его усталое лицо. «Как бы я хотела быть твоим сыном, чтобы сражаться рядом с тобой!» Она почувствовала, как дрогнули его губы под ее пальцами. «О, Мегвин! Ты всегда была такой смелой», — сказал Лут. «Но разве у тебя мало обязанностей здесь? Тебе будет нелегко быть хозяйкой тайга в мое отсутствие». «Ты забываешь о жене», — напомнила Мегвин. Лут снова улыбнулся в темноте. «Вовсе нет», — ответил он. «Ты сильная, Мегвин, намного сильнее, чем она. Ты должна одолжить ей немного своего мужества». «Обычно она получает все, что захочет», — возразила Мегвин. Голос короля оставался мягким, но он сжал запястье дочери. «Не нужно, дочь моя. Вместе с Гвитином вы те три человека, которых я люблю больше всего на свете. Помоги ей». Мегвин ненавидела слезы. Она высвободила руку и сильно потерла глаза. «Так и будет», — сказала она. «Я прошу у тебя прощения». «Тебе оно не требуется», — ответил он и снова сжал ее ладонь. «Прощай, дочь, и до встречи. Над нашими полями парят жестокие вороны, и нам необходимо их прогнать». Мегвин вскочила на ноги и обняла отца. Еще через несколько мгновений дверь открылась и закрылась снова. и она услышала звук его медленно удалявшихся шагов, который сопровождала печальная музыка звеневших шпор. Прежде чем заплакать, она накрылась с головой одеялом, чтобы никто ее не услышал. Глава 36. Свежие раны и старые шрамы. Лошади сильно опасались большой серой волчицы, поэтому Бенабик ехал на ней, заметно опережая Саймона и остальных, придерживая одной рукой лампу, свет которой был приглушен, но указывал в темноте путь остальным. Маленький караван двигался вдоль подножия гор, и мерцавшее сияние дрожало впереди, точно блуждающие огни на кладбище. Луна пряталась в своем гнезде из облаков, и отряд двигался медленно и осторожно. Плавный ритм шагов лошади и тепло от ее широкой спины старались усыпить Саймона, но всякий раз тонкие пальцы веток заставляли проснуться. Они почти не разговаривали. Время от времени всадники шептали ободряющие слова своим скакунам, или Бенабик тихо предупреждал их о препятствиях на пути. Но если исключить эти звуки и приглушенный цокот копыт, они могли быть серой вереницей потерянных душ. Когда лунный свет незадолго до рассвета наконец начал просачиваться сквозь прореху в сером потолке, они остановились, чтобы разбить лагерь. Пар от их дыхания мерцал в лунном свете, и возникало ощущение, будто их окутывают серебристо-голубые облака, когда они привязывали своих скакунов и двух вьючных лошадей. Разжигать костер не стали. Этельбирну выпала первая стража. Остальные, завернувшись в тяжелые плащи, улеглись на влажной земле, чтобы немного поспать. Саймон проснулся и увидел утреннее небо, похожее на жидкую кашу, а его нос и уши волшебным образом за ночь превратились в лед. Он присел на корточки возле небольшого костра и принялся жевать хлеб с твердым сыром, которое они разделили с Бенабиком. Слудик устроился рядом с ними. Щеки молодого риммера покраснели. Их отполировал свежий ветер. «У нас дома такая погода бывает в начале весны», — с улыбкой сказал он, нацепив кусок хлеба на длинное лезвие ножа и поднес его к огню. «Она быстро сделает из тебя мужчину, вот увидишь». «Я надеюсь, существуют другие способы стать мужчиной, а не только замерзнуть до смерти», — проворчал Саймон, потирая руки. «Ты можешь убить медведя копьем», — заметил Слудик. «Мы часто так поступаем». Саймон так и не понял, пошутил риммер или говорил серьезно. Бенабик, отпустивший Контаку охотиться, подошел к ним и сел, скрестив ноги. «Ну, готовы к долгой поездке верхом?» — спросил тролль. Саймон ничего не ответил, так как его рот был набит хлебом. Но когда и Слудик промолчал, Саймон поднял голову. Риммер смотрел в огонь, его губы застыли. Тишина получилась неловкой. Саймон проглотил хлеб. «Думаю, да, Бенабик», — быстро сказал он. «Нам предстоит большой переход». Бенабик блаженно улыбнулся, словно молчание риммера показалось ему совершенно обычным делом. «Мы будем ехать так долго, как захотим», — ответил тролль. «Сегодня лучше побольше, пока небо остается чистым. Боюсь, скоро нас догонят дождь и снег». «А мы знаем, куда направляемся?» — поинтересовался Саймон. «Частично, друг Саймон». Бенабик взял палочку, лежавшую у края костра, и принялся рисовать на влажной земле. «Вот здесь расположен Нагримунд», — продолжал он, изобразив неровный круг. Затем провел довольно длинную ломаную линию, которая начиналась от правой части круга. «А это Вильдхельм. Я ставлю крестик на то место, где мы сейчас находимся». Он сделал пометку рядом с кругом. Затем быстро нарисовал большой овал рядом с дальним концом гор и несколько кружков поменьше, разбросанных вокруг границ овала, которые изображали дальние холмы. «Вот так», — сказал он, наклонившись над расчерченным участком земли. «Довольно скоро мы доберемся до озера. продолжал тролль, указывая на удлиненный эллипс, который носит имя Дроршул. Слудик словно против воли повернулся, чтобы посмотреть. Потом снова уставился в огонь. «Дроршулвен! Озеро Молот Дрора!» Он нахмурился, снова наклонился и поставил пальцем точку у западной границы озера. «Это Вественби, земля Тана, принадлежащая предателю Старфоту. Я бы очень хотел пройти там ночью». Он стер крошки с лезвия кинжала и повернул его так, чтобы поймать слабый отблеск пламени костра. «Однако мы туда не пойдем», — сурово сказал Бинабик. «Так что твою месть придется отложить. Мы обогнем озеро с другой стороны, мимо Холнира к Хейстаду, где совсем рядом расположено аббатство святого Скенди. Потом, скорее всего, на север, по равнине, в сторону гор. И мы не станем останавливаться, чтобы перерезать кому-нибудь горло». Он указал палочкой за озеро в сторону ряда кругов. «Вся проблема в том, что вы, тролли, не понимаете, что такое честь», — с горечью сказал Слудик, глядя на Бинабика из-под густых светлых бровей. «Слудик!» — умоляюще проговорил Саймон, но Бинабик не стал обращать внимания на выпады Риммера. «Нам нужно решить поставленную перед нами задачу», — спокойно ответил тролль. «Так хочет Изгримнур, твой герцог. Его желание не имеет ничего общего с ночными вылазками и охотой на Старфота. И причина вовсе не в отсутствии чести у троллей». Риммер пристально посмотрел на Бинабика, а потом покачал головой. «Ты прав». И, к удивлению Саймона, в его голосе не было обиды. «Я в гневе выбрал не самые удачные слова». Он встал и отошел туда, где Гримрик и Эйстан навьючивали лошадей. На ходу он разминал мускулистые плечи, словно хотел расслабить мышцы. Саймон и тролль посмотрели ему вслед. «Он извинился», — сказал Саймон. «Не все риммеры такие холодные, как Эйнскалдир», — ответил его друг. «Но и не все тролли такие, как Бинабик». День действительно получился очень долгим. Их путь лежал вдоль подножия гор в тени деревьев. Когда они, наконец, остановились на ночь и чтобы поужинать, Саймон уже точно знал, что Эйстан не зря его предупреждал. Хотя его лошадь шагала совсем неспешно, и они двигались по сравнительно ровной тропе, ноги и пах болели у него так, словно его весь день кто-то пытал при помощи особенно изощренного устройства. Эйстан, даже не пытаясь скрыть улыбки, доброжелательно объяснил, что утром он будет чувствовать себя еще хуже, и в качестве утешения предложил мех с вином. Когда Саймон наконец улегся между неровными, заросшими мхом корнями дуба, почти лишившегося листвы, ему стало немного лучше. Хотя вино, как ему показалось, заставило услышать, как ветер поет довольно странные песни. Когда на следующее утро Саймон проснулся, оказалось, что Эйстан сказал правду, только в 10 раз хуже. Ко всему прочему, выпал снег, покрывший холмы Вилдхельма и самих путешественников плотным белым одеялом. Саймон дрожал под слабым светом Ювина, продолжая слышать голоса на ветру. Из их слов он понял одно. Они презрительно смеялись над календарями и путешественниками, которые думали, будто могут безнаказанно разгуливать по новому королевству зимы. Принцесса Мириамель с ужасом смотрела на открывшуюся перед ней картину. То, что с самого утра выглядело как яркие цветы и черный дым на горизонте, теперь, когда они с Кадрахом стояли на склоне холма, выходившего на Инни-Скрич, оказалось гобеленом смерти, сотканным из плоти, металла и из кромсонной земли. «Милосердная Элизия!» — ахнула Мириамель, останавливая отпрянувшую назад лошадь. «Что здесь произошло? Неужели это дело рук моего отца?» Маленький круглый мужчина прищурился, и его губы бесшумно зашевелились. Вероятно, он молился. «Большинство убитых — эрнистерийцы, миледи», — наконец заговорил он. «И я полагаю, что остальные, судя по их внешнему виду, риммеры». Он нахмурился, не отводя взгляда от жуткой сцены, над которой вспорхнула стая ворон. Они сделали круг и, как мухи, вновь опустились на мертвые тела. Складывается впечатление, что уцелевшие участники схватки отправились на запад. Мириамель почувствовала, что ее глаза наполняются слезами страха, и подняла кулак, чтобы их стереть. «Может быть, те, кто спасся, направились обратно в Эрнисдарк, в Тайк? Но почему это случилось? Неужели все сошли с ума?» «Все давно сошли с ума, миледи», — сказал Кадрах со странной, скорбной улыбкой. «Но наступившие времена заставили безумие проявиться». Они скакали довольно быстро первые полтора дня, заставляя лошадей леди Варшевы отдавать все силы, пока не добрались до реки Гринвейт. Там они переправились на другой берег у развилки, примерно в 25 лигах к юго-западу от Наглимунда, а затем придержали лошадей, давая им отдохнуть на случай, если снова придется мчаться вперед. Мириамель уверенно держалась в седле, в мужской манере, что вполне соответствовало выбранной ею одежде. Бриджи и куртка, которая помогла ей скрыть личность, когда она сбежала из Хейхолта. Коротко подстриженные волосы были вновь окрашены в черный цвет, хотя их почти полностью скрывал капюшон, не только защищавший от холода, но и не позволявший ее узнать. Брат Кадрах ехал рядом с ней в своем грязном сером одеянии и едва ли мог привлечь к себе внимание. В любом случае, на речной дороге из-за плохой погоды было мало путешественников, не говоря уже о не самых лучших временах. Принцесса уже начала всерьез надеяться, что ее побег закончится благополучно. К середине дня они ехали вдоль плотины через вздувшуюся реку, а вдалеке звучали трубы, и их пронзительные медные голоса заглушали стоны мокрого ветра. Сначала они пугали Мириамель, вызывая призраки мстительного отряда, который ее дядя отправил за ними в погоню. Но скоро стало очевидно, что они с Кадрахом приближаются к источнику шума, а не наоборот. Утром они увидели первые признаки сражения. Одинокие клубы черного дыма, которые медленно поднимались в успокоившееся небо. «Неужели мы ничего не можем сделать?» — спросила Мириамель, спешиваясь и останавливаясь рядом с тяжело дышавшей лошадью. Если не считать птиц, сцена перед ними оставалась совершенно неподвижной, словно все здесь было высечено из серых с красным камней. «И что вы предлагаете, миледи?» — спросил Кадрах, который остался в седле. Он сделал глоток из меха с вином. «Я не знаю», — пожала плечами Мириамель, «но ты же священник. Разве тебе не следует произнести мансу за их души?» «За чьи души, принцесса? За моих соплеменников-язычников? Или за добрых эйдонитов из Римерсгарда, что пришли сюда, чтобы их убить?» Его горькие слова повисли в воздухе, как дым. Мириамель повернулась, чтобы посмотреть на маленького монаха, глаза которого сейчас совсем не походили на глаза ее веселого спутника двух последних дней. Когда он рассказывал истории или пел ирнистерийские и застольные песни, Кадрах был полон радости. А теперь выглядел как человек, наслаждавшийся сомнительной победой, ставшей исполнением мрачного пророчества. «Эрнистерийцы не язычники!» — заявила она, рассерженная его странным настроением. — Да и сам ты, эйдонитский монах! — Может, мне следует спешиться и спросить у них, кто здесь язычник, а кто нет? Он махнул пухлой рукой в сторону жуткого зрелища. — Нет, миледи, здесь осталась работа только для стервятников. Кадрах коснулся лошади коленями и отъехал на некоторое расстояние. Мириамель стояла и смотрела, прижимая щеку к боку лошади. «Я не верю, что религиозный человек может стоять и спокойно смотреть на такую сцену», — сказала она ему вслед. «Даже красный монстр Прайрат!» Кадрах сгорбился при упоминании советника короля, словно ему нанесли удар сзади. Потом отъехал еще на несколько шагов, остановился и продолжал молча сидеть в седле. «Нам пора, леди!» — наконец заговорил он через плечо. «Мы должны покинуть холм. Здесь нас видно издалека. Не все стервятники имеют перья. Некоторые ходят на двух ногах». Принцесса, глаза которой высохли, молча пожала плечами, забралась в седло и последовала за монахом вниз по заросшему лесом склону, мимо залитого кровью Инни Скрича. Когда Саймон спал на склоне над плоским белым пространством озера Дроршул, ему снова приснилось колесо. И вновь он оказался на огромном ободе. Его тащило точно тряпичную куклу, поднимало в воздух. Холодный ветер трепал одежду, осколки льда царапали лицо, когда он погружался в ледяной мрак. В высшей точке медленного вращения, под ударами пронизывающего ветра, окровавленный Саймон увидел свет в темноте, ослепительную вертикальную полосу, уходившую из непроницаемой тьмы наверху к столь же темным безднам внизу. То было белое дерево, широкий ствол и тонкие ветви которого сияли так, словно их обсыпали звезды. Он попытался оторваться от колеса и прыгнуть к манящей белизне, но что-то надежно его удерживало. Однако после отчаянного усилия Саймон оторвался и прыгнул. Он несся вниз сквозь вселенную сияющих листьев, словно летел среди звездных лампад. Он закричал, призывая на помощь благословенного Усириса, умоляя Бога о помощи, но к нему не протянулись руки, чтобы помешать его падению через холодный небесный свод. Халнир, у медленно замерзавшего восточного побережья озера, оказался пустым городом, где не было даже призраков. Наполовину похороненный под дрейфующим снегом, с домами, лишившимися крыш под натиском ветра и града, он лежал под темным равнодушным небом, точно скелет умершего от голода лося. «Неужели Скали и его вороны сумели так быстро лишить жизни весь север?» — спросил Слудик, чьи глаза были широко раскрыты. «Складывается впечатление, что все бежали от поздних морозов», — предположил Гримрик, спрятав в плаще худой подбородок. «Здесь слишком холодно, слишком далеко от действующих дорог». «Вероятно, в Айстаде будет так же», — сказал Бенабик, направляя Контаку обратно вверх по склону. «Хорошо еще, что нам не нужно искать припасы». Здесь, на дальнем берегу озера, горы отступали, и могучая рука северного Альтхорта вытянулась, чтобы прикрыть плащом последние холмы. Здесь все было не так, как в южной части леса, где побывал Саймон. И не только из-за того, что снег покрывал землю, скрадывая звук их шагов. Деревья тут выросли прямыми и высокими. Темно-зеленые сосны и ели стояли точно колонны под белыми мантиями, образуя широкие тенистые коридоры. Всадники двигались, как сквозь бледные катакомбы, а снег сыпался сверху, будто пепел столетий. «Там кто-то есть, брат Кадрах!» — прошептала Мириамель и показала рукой. «Там! Неужели ты не видишь сияния? Металл!» Кадрах опустил мех с вином и посмотрел в указанном направлении. Уголки его рта стали красными. Он нахмурил лоб и прищурился, как если бы пытался удовлетворить каприз принцессы, но через мгновение нахмурился еще сильнее. «Клянусь добрым господом! Вы правы, принцесса!» — тихо сказал он, натягивая поводья. «Там совершенно определенно что-то есть!» Кадрах передал поводья Мириамель и соскользнул на густую зеленую траву, жестом показав, что ей следует соблюдать тишину, и стал осторожно пробираться вперед, используя широкий ствол дерева, чтобы спрятать за ним свою тучную фигуру. Он приблизился на расстояние в сотню шагов к мерцавшему предмету и наклонил голову, чтобы его разглядеть, как ребенок, играющий в прятки. Через мгновение он обернулся и поманил Мириамель. Она поехала вперед, ведя лошадь Кадраха на поводу. У подножия огромного дуба, прислонившись спиной к стволу, сидел мужчина. Его доспехи еще блестели в нескольких местах, несмотря на полученные многочисленные удары. Рядом с ним в траве лежала рукоять разбитого меча и сломанная древко копья с флажком с изображением белого оленя Эрнестира. «Элизия, Матерь Божья!» — сказала Мириамель, поспешив вперед. «Он еще жив!» Кадрах быстро привязал лошадей к одному из торчавших корней дуба и подошел к ней. «Едва ли это возможно!» «Но он жив!» — возразила принцесса. «Послушай, он дышит!» Монах опустился на колени рядом с мужчиной, чье дыхание действительно вырывалось из приоткрытого шлема. Кадрах поднял забрало и увидел усатое лицо, почти полностью залитое высохшей кровью. «Псы господни!» — выдохнул Кадрах. «Это Артпреас, граф Куимне!» «Ты его знаешь?» — спросила Мириамель, роясь в седельной сумке в поисках меха с водой. Она нашла его и смочила кусок ткани. «Да, я его знаю», — сказал Кадрах, показывая на две птицы, вышитые на рассеченной накидке рыцаря. «Он владелец Куимне, расположенного рядом с Надмулахом. Его герб — два луговых жаворонка». Мириамель осторожно протерла залитое кровью лицо Артпреаса, пока монах исследовал окровавленные прорехи в доспехах. Веки рыцаря затрепетали. «Он приходит в себя!» — воскликнула принцесса. «Кадрах, я думаю, он будет жить!» «Не слишком долго!» — тихо ответил монах. «У него рана в животе, шириной с мою ладонь. Давайте дадим ему возможность произнести последние слова и спокойно умереть». Граф застонал. Тоненькая струйка крови сбежала из уголка его рта, и Мириамель осторожно стерла ее с подбородка. Глаза рыцаря открылись. «Эгандейн Слуит Маконнелбен», — пробормотал рыцарь на эрнестирийском языке, слабо закашлялся, и в уголках его рта появились кровавые пузыри. «Это хороший парень. Они забрали оленя». «Что он говорит?» — прошептала Мириамель. Кадрах указал на разорванное знамя, лежавшее на земле возле руки рыцаря. «Вы его спасли, граф Артпреас», — сказала она, наклоняясь к нему. «Он в безопасности. Что случилось?» «Воины, вороны, скали. Они повсюду». Рыцарь надолго закашлялся, и его глаза широко раскрылись. «О, мои храбрые парни! Они мертвы, все мертвы. Их зарубили, как...» Из груди Артпреаса вырвалось короткое сухое рыдание. Его глаза смотрели в небо и продолжали медленно двигаться, словно отслеживали перемещение облаков. «А где король?» — наконец спросил граф. «Где наш старый, храбрый король?» «Гойрах, северяне окружили его со всех сторон, да заставит Брионих их гнить. Брионих на ферт ап, Стросинг!» «Король?» — прошептала Мириамель. «Должно быть, он имеет в виду Лута». Взгляд графа неожиданно остановился на Кадрахе, и, казалось, в глазах рыцаря вспыхнула искра. «Подрейк!» — сказал он, поднимая окровавленную дрожащую руку, чтобы положить ее на запястье монаха. Кадрах вздрогнул и даже попытался отодвинуться, но не мог отвести глаз от взгляда рыцаря. «Это ты, Подрейк, Фейр, ты вернулся!» Затем рыцарь вздрогнул, и у него начался длительный приступ кашля, а изо рта хлынула алая кровь. Еще через мгновение У него закатились глаза. «Он мертв», — сказал Кадрах, и его голос стал жестким. «Да спасет его Осирис, а Господь успокоит душу». Он сотворил знак дерева над застывшей грудью Артпреаса и встал. «Он назвал тебя Подрейком», — сказала Мириамель, рассеянно глядя на окровавленный кусок ткани, который держала в руке. «Он принял меня за кого-то другого», — ответил монах. «Умирающий рыцарь искал старого друга. Пойдем. У нас нет лопат, чтобы вырыть могилу, но мы можем отыскать камни и спрятать под ними тело. Он... Мне говорили, что он был хорошим человеком». Когда Кадрах стал отходить в сторону, Мириамель сняла латную рукавицу с руки Артпреаса и завернула в нее разорванное зеленое знамя. «Пожалуйста, пойдемте со мной, миледи. Надеюсь, вы мне поможете», — позвал ее Кадрах. «Мы не можем надолго здесь задерживаться». «Я сейчас», — ответила Мириамель, опуская сверток в седельную сумку. «Мы вполне можем позволить себе потратить еще несколько минут». Саймон и его спутники медленно обогнули озеро по длинному берегу, вдоль полуострова с высокими деревьями, под нестихавшим снегопадом. Слева раскинулось замерзшее зеркало Дроршул. Справа возвышались белые плечи верхнего Вильдхельма. Песнь ветра была настолько громкой, что заглушала все разговоры, и им приходилось кричать. Саймон ехал, глядя на широкую темную спину Эйстана впереди, и ему казалось, что все они стали одинокими островами в холодном море. Они видели друг друга, но их разделяли непреодолимые пространства. Он обнаружил, что его мысли обратились внутрь, подчиняясь монотонному шагу лошади. Странное дело, но перед его мысленным взором только что оставленный ими на Глимунд превратился в нечто иллюзорное, далекое воспоминание из детства. Даже лица Мириамель и Джошуа ему было трудно представить, словно он пытался вызвать в памяти незнакомцев, важность которых стала ему понятна лишь после того, как они давно исчезли. А пустоту заполнили воспоминания о Хейхолте, о долгих летних вечерах во дворе замка, скошенной траве и стрекоте насекомых и ветренных днях, которые он проводил, взбираясь на стены. А пьянящий аромат розовых кустов прикасался к его лицу точно теплые руки. Думая о слегка влажном запахе стен вокруг его узкой кровати, стоявшей в углу покоев для слуг, Саймон чувствовал себя королем в изгнании. Словно коварный узурпатор занял его дворец. И в некотором смысле так и было. Остальные также погрузились в собственные мысли, и если не считать насвистывания Гримрика, тихой мелодии, которая лишь изредка поднималась над воем ветра, однако казалась постоянной, в остальном путешествие вдоль берега озера проходило в молчании. Несколько раз, когда Саймону удавалось разглядеть Контаку сквозь непрекращавшийся снегопад, он видел, как волчица останавливалась и наклоняла голову, словно к чему-то прислушивалась. Когда они, наконец, разбили лагерь на ночь, и большая часть озера осталась позади, к юго-западу от них, он задал Бенабику вопрос. «Она что-то слышит, Бенабик? Впереди что-то есть?» Тролль покачал головой, снял рукавицы и протянул руки к маленькому костру. «Может быть, Контака скорее улавливает запах того, что находится впереди, даже в такую погоду. Ветер дует нам навстречу», — ответил Бенабик. «А слышать она может лишь звуки, которые доносятся сбоку или сзади». Саймон немного подумал над ответом тролля. «Нет, после пустого холмира их никто не преследовал, даже птиц не было». «Кто-то идет за нами?» — спросил Саймон. — Я сомневаюсь, — пожал плечами Бенабик. — Кто и зачем? Тем не менее Слудик, который шел последним, также заметил сомнения волчицы. Хотя Риммер все еще не до конца доверял Бенабику, не говоря уже о Контаке, и до сих пор спал в самом дальнем конце лагеря, он не ставил под сомнение тонкое чутье серой волчицы. Пока другие ужинали жестким хлебом и сушеной олениной, Слудик достал точильный камень, чтобы привести в порядок свои топоры. «Здесь, между Димерскогом, лесом на севере от нас, и Дроршулвином», — нахмурившись, заговорил Слудик, «всегда были дикие места. Даже когда из Гримнур или его отец правили Элвридсхолом, а зима вела себя пристойно. В те дни никто не знал, какие существа бродят в белых пустошах или еще дальше, в Трольфелсе». Слудик мерными движениями продолжал точить топор. «Ну, во-первых, тролли знали», — насмешливо ответил Бинабик. «Но могу вас заверить, нам не стоит бояться, что тролли спустятся с гор, чтобы убивать и грабить». Слудик мрачно усмехнулся, продолжая точить топор. «Риммер говорит разумные вещи», — заметил Эйстан, недовольно глядя на Бинабика. «И я опасаюсь вовсе не троллей». «Мы близко подошли к твоей стране, Бинабик», — спросил Саймон. «К Икануку». «Мы окажемся к ней еще ближе, когда доберемся до гор. Но место моего рождения на самом деле находится к востоку от цели нашего путешествия», — ответил тролль. «Ты так думаешь?» — спросил Саймон. «Не забывай, что мы точно не знаем, куда именно направляемся», — заметил Бинабик. «Дерево стихоплета или дерево рифм? Мне известно, что гора, которая называется Урмшейм, куда предположительно направился Колмунд, находится где-то на севере, между Риммерсгардом и Икануком. Но это большая гора». Тролль пожал плечами. «Стоит ли на ней то дерево? Или перед ней? Или совсем в другом месте? Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос». Саймон и остальные хмуро смотрели в огонь. Одно дело взять на себя опасную миссию для своего короля, и совсем другое — вести слепые поиски в белых пустошах. Пламя шипело, набрасываясь на сырое дерево. Кантака встала с места, на котором лежала, и настороженно подняла голову. Затем решительно подошла к краю выбранной ими поляны в сосновой роще на склоне невысокого холма. После долгой тревожной паузы она вернулась и снова улеглась на снег. Никто не произнес ни слова, но напряжение исчезло, и сердца снова бились немного спокойнее. Когда все закончили есть, в костер подбросили еще несколько поленьев. Они весело затрещали, и над ними начал подниматься пар от тающего снега. Пока Бинабик и Эйстан о чем-то тихо говорили, Саймон воспользовался точильным камнем Слудига, чтобы привести в порядок свой меч. И тут зазвучала тихая мелодия. Саймон повернулся к Гримрику, который принялся насвистывать. Жилистый Эркинландер улыбнулся, когда поднял голову и перехватил взгляд Саймона. «Я тут кое-что вспомнил», — сказал Гримрик. «Это старая зимняя песня». «Ну так спой», — предложил Этельбирн. «Не будет никакого вреда от тихой песни». «Да, давай», — поддержал его Саймон. Гримрик посмотрел на Эйстана и тролля, словно опасаясь возражений с их стороны, но они увлеклись разговором. «Ну, хорошо», — сказал он. «Будем считать, что вреда не будет». Он откашлялся и опустил глаза, словно его смутило неожиданное внимание. «Эту песню пел мой старый отец, когда мы в Декандере отправлялись рубить дрова». Он еще раз кашлянул. «Зимняя песня!» — добавил он и запел хриплым, но мелодичным голосом. «Зимняя крыша кована льдом, снег наклонил потолок. Кто-то стучит в замороженный дом, кто бы снаружи быть мог. Спой трам-там-там, кто это там? Жарко сгорают в камине дрова, тени огня на стене. Арда прелестная шепчет едва, голос от двери вовне. Спой трам-там-там, кто это там? Тьма возвращает ей быстрый ответ, дверь отопри поскорей. Дай разделить мне с тобою обед, зябкие руки согрей. Спой трам-там-там, кто это там? Девушка Арда открыть не спешит, время ли мерзнуть в пути? Кто же ты, сэр, и каков ты на вид, в час, когда вьюга свистит? Спой трам-там-там, кто это там? Праведник я, ей ответствовал глаз, вьюга мне кровля и снеть. Арда, пронзенная болью тот час, дверь собралась отпереть. Спой трам-там-там, кто это там? Что ж, заходи ко мне, добрый отец, кости погрею огня. Слава Господня, бальзам для сердец, гость не обидит меня. Спой трам-там-там, кто это там? Дверь отворилась, и кто ж на крыльце? С виду отнюдь не монах. Посох и плащ, глаза нет на лице, старец в дырявых штанах. Я обманул тебя, снежный тот шторм, сменит мне ласковый бриз. Знай же, хозяйка, что иней мой дом, девушка шлакомый приз. Священный Усирис, ты спятил? Слудик вскочил на ноги, напугав всех. Глаза Риммера были широко раскрыты от ужаса. Он сотворил знак дерева, словно пытаясь защититься от атакующего зверя. «Ты спятил!» — повторил он, глядя на потерявшего дар речи Гримрика. Эркинландер посмотрел на остальных и беспомощно пожал плечами. «Что не так с Риммером, тролль?» — спросил он. Бинабик прищурился, глядя на Слудига, который все еще стоял. «А что такого произошло, Слудик?» — спросил Бинабик. «Никто из нас не понимает». Северянин посмотрел на озадаченные лица. «Вы совсем лишились разума?» — спросил он. «Вы что, не знаете, какую песню он спел?» «Старого одноглазого», — сказал Гримрик, недоуменно приподняв бровь. «Но это всего лишь песня, северянин. Я узнал ее от моего отца». «Ты пел про Удуна одноглазого. Удун Риммер, черный старый бог моего народа», — сказал Слудик. «Мы почитаем его в Риммерсгарде, когда погружаемся в свое языческое невежество. Не взывайте к Удуну Одноглазому, когда находитесь в этой стране, или он придет на ваше горе». «Удун Риммер?» — удивленно проговорил Бинабик. «Но если вы в него больше не верите, — спросил Саймон, — почему ты боишься о нем говорить?» Слудик посмотрел на него, и в его глазах по-прежнему плескалась тревога. «Я не говорил, что не верю в него, да простит меня Эйдон. Я лишь сказал, что мы, риммеры, перестали ему поклоняться». После небольшой паузы он опустился на землю. «Я уверен, что вы считаете меня глупцом. Пусть будет так, чем если бы мы вызвали на себя гнев старых ревнивых богов. Сейчас мы в его стране». «Но это всего лишь песня», — попытался оправдаться Гримрик. «Я не призывал его к нам. Всего лишь проклятая песня». «Бинабик, так вот почему мы говорим «День Удуна», — начал Саймон, но тут же смолк, заметив, что тролль его не слушает. На лице маленького человека появилась широкая довольная улыбка, словно он только что сделал большой глоток особенно вкусного вина. «Да, конечно», — сказал Бинабик и повернулся к суровому побледневшему Слудигу. «Ты об этом подумал, мой друг?» «Ты о чем?» — раздраженно спросил светлобородый северянин. «Я тебя не понимаю». «О том, что мы ищем», — ответил тролль. «Место, куда направлялся Колмунд. Дерево Рифмера. Вот только мы думали о рифмах, как в поэзии. Но сейчас это прозвучало «Удун Риммер» или «Удун Раймер». «Райм» означает «иний». «Мы ищем дерево Раймера». Некоторое время Слудик молчал, а потом медленно кивнул. «Благословенная Элизия, тролль! Дерево Удуна! Почему я сам об этом не подумал? Дерево Удуна!» «Ты знаешь место, о котором говорит Бинабик?» — спросил Саймон, который постепенно начал понимать. «Конечно! Это наша древняя легенда, дерево, полностью состоящее из льда», — сказал Слудик. «В старых легендах говорится, что Удун заставил его расти, чтобы забраться на небо и стать королем всех богов». «Но какая польза нам от легенды?» — услышал Саймон вопрос Эйстана. И в этот самый момент почувствовал, как вокруг него собирается странный тяжелый холод, подобный одеялу из инея. Ледяное белое дерево. Он снова его увидел. Белый ствол, теряющийся в темноте. Непроницаемая белая башня. Огромная, уходящая ввысь бледная полоса на фоне тьмы. Он стоял прямо на тропе его жизни, и он каким-то образом понимал, что его нельзя обойти. Нельзя миновать белый узкий палец. Он манил, предупреждал и ждал. Белое дерево. «Легенда также расскажет, где оно находится», — произнес голос, эхом разнесшийся по длинному коридору. «Даже если такого дерева не существует, мы знаем, что сэр Колмунд должен был отправиться туда, куда указывает легенда, на северный склон Урмшейма». «Слудик прав», — сказал кто-то. «Бенабик?» «Нам следует пойти туда, где побывал Колмунд с шипом. Все остальное значение не имеет». Голос тролля казался Саймону невероятно далеким. «Я думаю, мне нужно поспать», — заплетающимся языком сказал Саймон, встал и побрел от костра. Но никто не обратил на него внимания. Они оживленно обсуждали предстоящее путешествие в горы. Он завернулся в свой толстый плащ и почувствовал, что снежный мир начинает вращаться вокруг него. Саймон закрыл глаза, и хотя продолжал ощущать каждую смену курса, его сознание стало беспомощно соскальзывать в глубокий сон. Весь последующий день отряд продолжал свой путь между берегом озера и подножием гор, рассчитывая к вечеру добраться до Хейстеда, расположенного на северо-восточной оконечности озера. Если его жители не сбежали от суровой зимы и не направились на запад, они решили, что Слудик один спустится вниз, чтобы пополнить припасы. А если поселение окажется брошенным, они смогут найти укрытие в пустом доме, отдохнуть и просушить вещи перед долгим путешествием через пустоши. С такими надеждами они шли, довольно быстро продвигаясь вперед вдоль берега озера. Эйстад, деревня, состоявшая из двух дюжин длинных домов, стоял на мысу, ширина которого лишь немногим превышала ширину селения. Когда они смотрели на него со склона, казалось, будто он вырос из замерзшего озера. Хорошее настроение не покидало их до тех пор, пока они не добрались до середины дороги, которая вела в долину. Там они сразу поняли, что хотя дома и остались стоять, они превратились в сгоревшие скелеты. «Будь прокляты мои глаза!» — сердито пробормотал Слудик. — Деревню не просто бросили. Жителей заставили уйти тролль. — Если им повезло, и они успели сбежать, — пробормотал Эйстан. — Пожалуй, я соглашусь с тобой, Слудик, — сказал Бенабик. — И все же нам нужно выяснить, как давно сожгли деревню. Пока они спускались в горную долину, Саймон смотрел на обгоревшие руины Хейстада и не мог не вспомнить прокаленный скелет аббатства святого Ходерунда. «Священник из Хейхолта любил повторять, что огонь очищает», — подумал Саймон. «Если это правда, почему, когда он горит, он так всех пугает? Ну, клянусь Эйдоном, никто не хочет, чтобы его очистили настолько тщательно». «О, нет!» — сказал Эйстан, и Саймон едва не налетел на него, когда стражник резко натянул поводья. «О, милосердный Господь!» Саймон выглянул из-за его спины и увидел цепочку темных фигур, появившихся из-за деревьев, которые росли рядом с поселением. Всадники медленно двинулись по заснеженной дороге, но до них оставалось не более сотни локтей. Саймон начал их считать, когда они выезжали из леса. 7, 8, 9. Все были вооружены. У командира черный железный шлем в форме собачьей головы. А когда он повернулся, чтобы отдать приказ, Саймон разглядел оскаленный профиль. 9 всадников продолжали двигаться вперед. «Этот! С собачьей головой!» — Слудик вытащил топоры из-за пояса и указал в сторону приближавшегося отряда. «Именно он командовал разбойниками, которые устроили засаду на нас в Ходорунде. Он задолжал мне за жизнь молодого Хоува и монахов аббатства». «Мы не сможем их прикончить», — спокойно возразил Эйстан. «Они порубят нас на куски. 9-6, и двое из нас тролли мальчишка». Бенабик ничего не ответил, лишь спокойно разломил пополам посох, висевший у седла Контаки. «Нам нужно бежать», — сказал тролль, приготовив посох к схватке. Слудик уже пришпорил свою лошадь, но Эйстан и Этельбирн сумели схватить его с двух сторон за локти. Риммер, не успевший надеть шлем, попытался высвободиться, и в его голубых глазах появилось отсутствующее выражение. «Проклятие, Слудик!» — сказал Эйстан. «Прекрати! Среди деревьев у нас хотя бы появятся шансы!» Главарь приближавшихся разбойников что-то прокричал, и остальные перевели своих лошадей на рысь. Белый туман стал подниматься от копыт лошадей, словно они мчались по морской пене. «Развернем его!» — прокричал Эйстан Этельбирну, схватив поводья лошади Слудига и одновременно поворачивая свою лошадь. Этельбирн хлопнул ножнами по боку коня Риммера, и они поскакали прочь от разбойников, которые перешли на галоп, размахивая топорами и мечами. Саймон дрожал так, что боялся выпасть из седла. «Бенабик, куда?» — прокричал юноша дрогнувшим голосом. — К деревьям! — крикнул в ответ Бенабик, и Контака помчалась в указанном направлении. — Если мы свернем на дорогу, нас ждет верная смерть. Скачи, Саймон, и держись поближе ко мне! Теперь уже все лошади скакали прочь от широкой тропы, оставив позади почерневшие руины Хейстада. Саймон успел вытащить из-за плеча лук, потом наклонился к шее своего скакуна и пришпорил его. Их маленький отряд мчался по снегу в сторону густого леса. Саймон видел впереди маленькую спину Бенабика и подпрыгивавший серый зад Контаки. С двух сторон их окружали деревья. Сзади доносились крики. Саймон обернулся и увидел, что четверо их спутников скачут вслед за ним. А темная масса преследователей веером расходится по лесу. Он услышал треск, похожий на звук рвущегося пергамента, и успел заметить стрелу, дрожавшую в проносившемся мимо стволе дерева. Приглушенный топот копыт окружал Саймона со всех сторон, а он изо всех сил пытался удержаться в седле. Он снова услышал свист, пролетавший мимо стрелы. Преследователи сумели обойти их сбоку и теперь вели почти непрерывную стрельбу. Саймон услышал собственный крик, когда еще несколько стрел промчались мимо. Цепившись в лук у седла той рукой, которой держал лук, другой Саймон вытащил из колчана стрелу. Оказалось, что это белая стрела, и он понял, что не знает, как поступить. В долю секунды, которая показалась ему невероятно длинной, он повернулся и вытащил другую стрелу. Насмешливый голос у него в голове рассмеялся. «Ну кто станет выбирать в такой момент?» Он едва не уронил стрелу и лук, когда его лошадь огибала усыпанное снегом дерево, неожиданно возникшее на тропе. Еще через мгновение он услышал крик боли и пронзительное, наводившее ужас ржание лошади. Саймон оглянулся через плечо и увидел, что за ним скачут только трое его товарищей. А дальше упавший на землю всадник быстро удалялся, мешанина из рук и лошадиных ног, летящий во все стороны снег. Преследователи окружили кого-то из его спутников. «Кто?» — только и успел подумать он. «Вверх по склону, вверх!» — хрипло крикнул Бенабик где-то справа от Саймона. Он увидел хвост Контаки. Волчица неслась к группе могучих деревьев, густой рощи сосен, стоявших словно равнодушные часовые в кипевшем вокруг хаосе. Саймон резко потянул правый повод, хотя у него не было уверенности, что лошадь его послушается. Однако через мгновение они уже скакали за волчицей. Остальные трое всадников мчались вслед за ним, стараясь поскорее добраться до укрытия за прямыми стволами. Слудик все еще оставался без шлема. Худой воин, конечно, Гримрик, и третий, массивный в шлеме, уже скакал мимо вверх по склону. Саймон так и не успел понять, кто это был, когда услышал хриплый крик восторга. Разбойники их нагнали. Саймон уже накладывал стрелу на тетиву и поднял лук, но громко вопившие разбойники проносились между деревьями так быстро, что выпущенная им стрела просвистела над головой ближайшего всадника и исчезла. Он выстрелил во второй раз, и ему показалось, что он попал в ногу одного из всадников в доспехах. Кто-то закричал от боли. Слудик, издав ответный рев и надевая на скаку шлем, направил своего белого коня вперед. Двое преследователей отделились от общей группы и помчались к Риммеру. Саймон успел заметить, как Слудик увернулся от удара меча, с размаху всадил врагу под ребра лезвие топора, и яркая кровь брызнула из-под доспехов. Однако пока Слудик с ним разбирался, второй его едва не достал. Риммер успел принять удар меча на второй топор, но вражеский клинок задел шлем. Саймон видел, как покачнулся Слудик и едва не упал, пока его противник разворачивал коня. Они не успели сойтись снова, когда Саймон услышал пронзительный скрежет. Повернул голову и увидел, что к нему мчится всадник. И тут Кантака, оставшаяся без всадника, прыгнула вперед и вцепилась зубами разбойнику в ногу, незащищенную доспехами. Саймон вытащил меч из ножен, но всадник, безуспешно пытавшийся отбиться от волчицы, не совладал с лошадью, которая врезалась в скакуна Саймона. Клинок ушел в сторону, а потом и он сам оказался в воздухе, лишившись веса и стремян. Через мгновение Саймон задохнулся, как будто кто-то сжал его в гигантском кулаке. Упал лицом вниз рядом со своей лошадью, и им овладела паника. Сквозь маску холодного снега Саймон увидел, что Кантака выскользнула из-под двух лошадей и убежала в сторону. Разбойник, кричавший от боли, оказался не таким ловким. Сплевывая ледяную крошку, Саймон с трудом поднялся на ноги и схватил валявшиеся рядом лук и стрелы. Он слышал, что шум схватки удаляется вверх по склону, и повернулся, чтобы последовать за ними на ногах. Кто-то рассмеялся. Менее чем в 20 шагах от него, верхом на застывшей в неподвижности серой лошади, сидел мужчина в черных доспехах и шлеме со скаленной мордой собаки. На черной куртке Саймон разглядел символ — белая пирамида. «А вот и ты, мальчик!» — сказал воин в шлеме с мордой собаки, и его голос эхом отразился внутри его шлема. «Я тебя искал!» Саймон повернулся и, спотыкаясь, проваливаясь в глубокие сугробы, побежал вверх по склону. Мужчина в черном весело рассмеялся и последовал за ним. Поднявшись после очередного падения, Саймон почувствовал на губах вкус крови, которая текла из разбитого носа и губы. И тогда он остановился, схватил стрелу, уронил колчан, натянул тетиву и приготовился стрелять. Мужчина в черном, всего в нескольких локтях от Саймона, склонил голову набок, будто имитируя собаку, которую напоминал. — А теперь убей меня, мальчик, если сможешь, — насмешливо сказал он. — Стреляй! И он пришпорил лошадь, направляя ее туда, где стоял дрожавший Саймон. Но в следующее мгновение послышалось шипение и звук резкого удара, разрывающего плоть. Внезапно серая лошадь встала на дыбы, закинув назад голову и гриву. В ее груди дрожала стрела. Всадник в собачьем шлеме вылетел из седла и рухнул на снег. Он лежал неподвижно, словно лишился костей, а его бившаяся в судорогах лошадь упала на колени и тяжело рухнула прямо на него. Саймон стоял и завороженно на них смотрел. Потом с еще большим удивлением взглянул на зажатый в вытянутой руке лук. Его стрела осталась на тетиве. «Эйстан?» — сказал он, поворачиваясь, чтобы осмотреть склон. И увидел три фигуры в просветах между деревьями. Ни один из них не был Эйстаном. Не было среди них и людей. Блестящие кошачьи глаза, жестко сжатые губы. Ситхи, сделавший выстрел, наложил на тетиву следующую стрелу и прицелился Саймону в глаз. «Тси-им-тси, Судходая», — сказал он, и на его губах появилась холодная, точно мрамор, улыбка. «Кровь, как вы говорите, за кровь».